Глава десятая. Маринка поставила передо мной тарелку с макаронами и сказала: «Кушай на здоровье». Наверное, она полагала, что в этом блюде очень много витаминов. «Что-то у тебя глаза красные», — заметила Лиза. «У тебя была бессонная ночь?» «Нет», — ответила я. «Наркотики проклятые, никак не слезу с иглы». «Катя, я прошу тебя не шутить так», — выглядывая из-за газеты, сказал Илья. В дверь позвонили, и Марина побежала открывать. Вернулась она минуты через три с совершенно изумленным выражением лица. В ее руках был конверт, а в глазах паника. «Что там?» — спросил Илья, откладывая газету в сторону. «Письмо вам, Илья Андреевич», — пробормотала Марина. «Что ты стоишь, как истукан?» — рассердилась Лиза. «Давай сюда конверт». «Там, там!» — забормотала Марина. «Я к двери подошла, принесли почту, а там...» Чувствуя, что это надолго, я посыпала уже остывшие макароны сыром и неторопливо стала есть. «Марина, ты можешь объяснить, что произошло?» — строго спросил Илья. «Замок на двери испорчен, то есть он выломан», — сказала та, прижимая руки к груди. Илья резко встал из-за стола и направился к месту разрушения. Лиза побежала за ним, а я осталась сидеть за столом, потому что после увиденного ночью меня уже ничто не могло удивить. «Катя», — сказал Илья, возвращаясь в гостиную, — «замок действительно выломан. Срочно проверь, не пропало ли что-нибудь у тебя. Возможно, ночью здесь побывали воры». «Вряд ли у меня можно что-нибудь украсть», — вздыхая, ответила я. «Особых ценностей у меня нет». «Вот Лиска совсем другое дело. Уверена, ее украшений хватит на безбедную жизнь в течение 10 лет». «Надо позвонить в милицию», — нервно сказала Марина. «Они придут и во всем разберутся». «Пока я не узнаю, что пропало», — твердо заявил Илья, — «никуда я звонить не буду. Попрошу сохранять спокойствие». Дверь кухни приоткрылась. Ромка, улыбаясь до ушей, стал делать какие-то знаки Марине. По всей видимости, его разбирало любопытство, что же случилось и почему такой шум. Маринка побежала к своему другу делиться впечатлениями, а Илья с Лизой бросились в свою комнату. Я тяжело вздохнула и продолжала есть макароны в одиночестве. «Что теперь делать?» — бормотал Илья, появляясь на кухне. «Что теперь делать? В милицию звонить нельзя». «Посмотри еще раз. Может, ты в другое место положил?» — предложила Лиза. После осмотра комнаты Илья обнаружил, что сейф открыт, а папки с важными документами нет. И вот теперь мы с Лизкой сидели и смотрели на мечущегося из угла в угол Илью. «А почему нельзя обратиться в милицию?» — спросила я. «Потому что, если станет известно, что у меня украден договор на самый дорогостоящий проект этого года, если узнают, что все расчеты, планы и чертежи пропали, мои конкуренты будут просто счастливы. А через месяц я должен был получить еще один важный заказ. Я готовился к этому, и мои идеи тоже остались в украденной папке». «А нельзя это как-то восстановить?» — спросила я. «Что, черновиков не осталось?» Илья в ответ обхватил голову руками. «Ты хоть представляешь, сколько это работы?» — сказала мне Лиза с явным упреком. «Не сомневаюсь, что ты как раз в этом разбираешься», — огрызнулась я. «Мне нужен частный детектив. Шанс все исправить есть», — принял решение Илья. «Не так много на свете людей, которым могут понадобиться эти документы». «Сколько?» — спросила я. «Около 15». «М-да», — только и смогла ответить я. «Опытный человек в этом разберется», — немного успокоившись, сказал Илья. «Я попрошу вас не распространяться о том, что именно украдено. Информация о случившемся не должна выйти за пределы этого дома». Как только появилась возможность, я сразу же позвонила Диме. Поведав ему вкратце о том, что произошло, я спросила: «Ты как думаешь, это привидение похитило документы?» «Да, и наверняка унесло их в загробный мир», — ответил Дима. «Чего ты смеешься? Если тут есть какая-то связь, то наши шансы найти пропавший листок явно увеличиваются». «Прости, но ты так забавно называешь этого воришку привидением, что я не удержался. Уверен, белый балахон был именно на том человеке, который вынес документы твоего брата». «Мне вот только странно», — сказала я. Замок на входной двери взломан. А ведь когда я закрывала за тобой, все было в порядке. Ты права, об этом стоит подумать. Помнишь, я просила тебя не шастать по ночам по дому? Было такое. Просто однажды, сидя в своей комнате, я услышала шаги, а потом кто-то убежал от меня через люк на крыше. Как ты думаешь, это тоже было привидение, то есть тот же человек? — У вас там просто проходной двор, — возмутился Дима. — Столько загадок, голова идет кругом. Давай договоримся о встрече, утром у меня лекции. Вечером будет в самый раз. Все хорошенько обдумаем и решим, что нам теперь делать. О том, что случилось, пожалуйста, не рассказывай никому. Это важно. Мой брат не желает огласки. Не хочется его подводить. Без проблем. Да и кому я могу рассказать? Ты не волнуйся, мы найдем и документы твоего брата, и потерянный листок. После разговора с Димой на душе стало спокойнее. Мне очень хотелось помочь брату. К тому же поиски клада захватили меня целиком и полностью. Илья позвонил одному из своих друзей, и уже через полтора часа в нашем доме появился частный детектив. «Казаков Петр Яковлевич», — представился он и начал внимательно изучать сломанный дверной замок. «А где сейф?» Мы прошли на второй этаж и буквально с открытыми ртами стали наблюдать за этим маленьким суетливым человечком. Петр Яковлевич был полноват, седые волосы зачесаны назад, а усики, которые, мне кажется, он отрастил только, чтобы больше походить на сыщика, были аккуратно подстрижены и причесаны. Казаков то приседал, то подпрыгивал, то бросался к сейфу, то отходил к двери. Затем он измерил комнату своими небольшими шажочками и недовольно покачал головой. «Не очень удачная планировка», — сказал он с сочувствием, глядя на Илью. «Абсолютно с вами согласна», — кивнула я. «Трехэтажный дом — это не совсем удобно». Он вдруг резко обернулся, посмотрел на меня и спросил. «Что кажется тебе странным?» «Дверной замок сломан, а этот нет», — выпалила я и тут же удивилась собственной сообразительности. «Правильно», — сказал Петр Яковлевич и похлопал меня по плечу. «Из тебя выйдет отличный частный детектив». «А может, тут есть отпечатки пальцев?» — подала голос Лиза. Очень уж ей захотелось тоже заслужить похвалу. «А вы их здесь видите?» — спросил Петр Яковлевич. «Нет», — удивляясь его вопросу, ответила Лиза. «Вот и я их тоже не наблюдаю», — развел руками частный детектив. Я отвернулась, чтобы никто не увидел выражение моего лица. Сдерживать смех было не так-то просто. «Вы что-нибудь слышали этой ночью?» — спросил у меня Петр Яковлевич. «Какой-нибудь скрип, визг испуганной кошки, звук подъезжающей машины?» «Нет», — замотала я головой. «К тому же кошки у нас нет». «Я так и знал. Девушки обычно очень крепко спят, что всегда осложняет следствие. Случись у тебя бессонница, ты наверняка бы порадовала меня чем-нибудь существенным». «Обещаю исправиться», — сказала я. «Больше спать никогда не буду». Петр Яковлевич перевернул вверх дном всю половину нашего дома, прогулялся по территории Лужиных, обследовал еще раз замки, высунулся по пояс из окна гостиной и многозначительно произнес: «Документы украдены конкурентами». Я еле сдержалась, чтобы не зааплодировать. «Где ты его откопал?» — возмутилась Лиза, как только дверь за Петром Яковлевичем закрылась. «Это же просто что-то невообразимое!» «Мне его рекомендовал один очень хороший приятель. Он предупредил меня, что Казаков странноват, но дело свое знает. Так что я на него очень рассчитываю, готов терпеть что угодно, лишь бы он нашел папку с документами». Илья вздохнул, нервно схватил газету и тут же положил обратно на столик. «Очень сомневаюсь в его компетентности», — поджала губы Лиза. «Не лучше ли обратиться к людям, которые вызывают больше доверия?» «Я в него верю. Мне кажется, мозги у него хорошо работают», — вмешалась я в разговор. «Тебе лишь бы устроить здесь цирк», — бросила мне Лиза. «Ты даже не понимаешь, как для Ильи важны эти документы». «Не ссорьтесь хотя бы сейчас», — взмолился Илья, хватаясь за голову. Дима ждал меня в кафе. На столике я увидела чашку недопитого кофе, пепельницу, пачку сигарет и розу. «Это тебе», — протягивая цветок, сказал Дима. «По какому случаю?» Роза кольнула палец, но я ощутила не столько боль, сколько волнение. Уже давно я ни с кем не встречалась, давно мне никто не дарил цветы, и теперь у меня было такое чувство, как будто я нырнула в озеро с ледяной водой. Дима мне был очень приятен, и, пожалуй, я даже ждала от него чисто мужского внимания. Но все же в большей мере это было лишь на уровне глупых мечтаний, которые не должны были превратиться в нечто реальное, не могли уколоть, как эта роза. «Это для подкрепления легенды. Должен же я за тобой ухаживать. А то что это за отношения, когда девушка домой даже цветы не приносит?» Дима улыбнулся, я попыталась понять, шутит он или нет, но не смогла. «Как же трудно с этими мужчинами!» «Тогда ладно, дари», — позволила я, раскрывая меню. «Какие новости?» «Илья нанял следователя, призабавного мужичка. Лиску он раздражает, чем уже заслужил мое уважение». Да и как-то верю я в него. «Думаешь, он найдет вора?» — спросил Дима с сомнением. «Улик-то нет». «Все может быть». Я смутно представляла, как в данной ситуации можно кого-то найти, но я не частный детектив и опыта не имею, так что мои сомнения не в счет. Нам нужно его опередить или хотя бы подготовиться к тому моменту, когда вор будет уже почти схвачен. Уверен, что наш листок лежит в бумагах твоего брата. Вот бы его как-нибудь вынуть до того, как папка вернется к Илье. — А почему ты думаешь, что он в папке? — Всю ночь я не спал, размышлял. Помнишь, когда это привидение, — Дима усмехнулся, — поравнялось с тем местом, где ты обронила листок? Еще раздался такой странный звук, а потом шорох. Я думаю, что это вор обронил папку и рассыпал бумаги. Он быстренько собрал все в кучу и ушел. Наш же листок просто смешался с документами твоего брата, он унес его случайно. — Ты прав. Думаю, все именно так и было, — закивала я. — Тебе знаком кто-нибудь из конкурентов Ильи или из его друзей? — Видела пару раз, но их имена мне неизвестны. Такие знакомства сразу вылетают из головы. Ни к чему было запоминать. Конечно, все это можно выяснить. Знаешь, есть одна странная деталь. Дверь сейфа явно открывали ключом, а замок на входной двери почти выломан. Шуметь рядом с постелью твоего брата весьма рискованно в такой ситуации. Да, у Ильи две смежные комнаты, спальня и небольшая гостиная. В ней-то и находится сейф. Если бы орудовали молотком или еще какими-нибудь инструментами, то он бы точно проснулся. А сигнализация у вас есть? Нет, мы же недавно въехали, не успели еще поставить. Да и Илье, мне кажется, было не до этого. Алиска слоняется по дому и ничего не делает, хотя могла бы взять на себя некоторые обязанности. Поворчав на Лиску, я устыдилась. Все же не одна она бьет баклуши. На мне давно от безделья выросли мухоморы, хоть косой коси. А ведь в школе была активисткой и сделала карьеру, став председателем совета отряда. Ах ты, детство золотое! Замок на сейфе так себе, без всяких кодов, открывается ключом. Илья там и не собирался хранить ничего ценного, во всяком случае настолько, чтобы сильно беспокоиться о безопасности. Вот папка эта была для него важна, на работе он ее не хотел оставлять, думал, в доме никто не возьмет. «Есть у меня одна мысль», — задумчиво сказал Дима. «Ты закрыла за мной дверь, замок был в целости и сохранности. Значит, вор вернулся и сломал его? Зачем?» «Не знаю». «Это кто-то из вашего дома. Заметал следы, хотел отвлечь внимание от себя». «Почему ты так решил?» «Зачем вор будет надевать на себя белый балахон и изображать привидение?» «Чтобы его не узнали», — подумав, ответила я. «Если бы проснулся Илья или кто-то ему встретился в коридоре, первая реакция, безусловно, шок. У вора была бы возможность скрыться». «Да, стащить у твоего брата ключи от сейфа, живя с ним под одной крышей, не так сложно». «А зачем тогда вор выходил из дома?» «Он отнес документы тому, для кого их брал. Разве членам твоей семьи интересны дела Ильи?» «Не думаю. Этот человек действовал по заказу. К тому же держать бумаги у себя было опасно». «Потом он вернулся и сломал замок, чтобы подумали, что это обычное ограбление», — продолжила я. «Или вор не предполагал, что за ним закроют дверь. Ключей у него не было, а возвратиться нужно обязательно. Выход один — ломать замок». «Точно». «Вот почему Казаков похвалил меня за эти замки», — воскликнула я. «Он тоже об этом догадался». «Кто такой Казаков? Должен ли я ревновать тебя?» — улыбнулся Дима. «Это частный детектив. Но ты ревнуй, мне это приятно». «Он старый?» «Лет 50. Но ты же знаешь, что девушкам нравятся мужчины постарше. Дима прикоснулся к моей руке и спросил. «Но ведь он же тебе совсем не понравился, признавайся». Я засмеялась. Думаю, если бы Дима увидел Казакова, ему даже шутить так не захотелось бы. Меня никогда в жизни ни к кому не ревновали. Интересно, что чувствуешь в такой момент? Хотя во всем нужна мера. Если это постоянная лесопилка, слежка и скандалы, то подобное безобразие ни одной нормальной женщине не понравится. А если ревность редкая и мимолетная, то от таких искр в отношениях, пожалуй, я не откажусь. «Не отвлекайся», — строго сказала я. «Сосредоточься на нашей проблеме». «Представь», — продолжал Дима, «если бы мы еще немного задержались в гостиной, то наверняка бы застали вора, ломающего замок». «Все так. Я не сомневаюсь в этом ни секунды. Вообще-то мы с тобой просто сила», — с гордостью заявила я. «Найдем этого гада, и листочек вернется к нам». «Думаю, не все так просто. Вор же отдал папку заказчику, и даже если нам повезет, и мы вычислим злоумышленника, то потом придется отбирать эту папку неизвестно у кого. Думаю, сейчас она лежит в каком-нибудь неприступном сейфе». «Кошмар!» «Всего лишь реальность. Давай не будем пока настраиваться на худшее. А для начала просто найдем того, кто мог так подло поступить с твоим братом». Мысленно перебрав всех, я остановилась на Лиске. Конечно, я ее терпеть не могу, но если отбросить мои чувства, все равно она слишком подозрительная особа в данный момент. Я думаю, что это жена моего брата. У тебя к ней есть некоторая неприязнь, ты поэтому ее подозреваешь? Нет, просто последнее время она ведет себя странно. Недавно закатила истерику, прилетела нервная, я никогда ее такой не видела, и наорала на свою сестру, а потом я нашла у нее визитку. «Наверное, мне не стоит спрашивать, каким образом ты ее нашла», — улыбнулся Дима. «Не стоит. Могу тебе только сказать, что порядочные люди не позволяют себе подобное поведение». «А все же...» «Я залезла в ее сумочку», — призналась я. «Проведя небольшое расследование, я узнала, что человек, чье имя значится на визитке, директор весьма задрипанного магазина. Там продаются кассеты и диски». Что может связывать его с Лиской, я даже не представляю. Она вся такая фифа. Если в торговом центре двери сами не открываются, то она туда и не пойдет. А магазинчик этого фрукта вообще находится в подвале. «Ты молодец», — похвалил Дима. «Пожалуй, в следующий раз я подарю тебе 3 розы». После кафе Дима подвез меня к дому. Расставаться сразу нам не хотелось. Мы сидели в машине, откинувшись в креслах, и просто болтали. В моей руке была роза, а в душе легкое смятение. Дима рассказал несколько забавных историй из его преподавательской жизни. Я от души посмеялась и слегка позавидовала. Жутко захотелось по утрам таскаться на работу, покупать в столовке на обед салатики с булочками, а вечером ждать, когда же отпустят домой. «Смотри», — сказала я, кивая в сторону подъезда. «Это же Лиска. Она явно куда-то собралась». Лиза перешла дорогу и свернула на перекрестке. Мы медленно поехали за ней. Она подняла руку в надежде поймать машину и оглянулась, но нас она не заметила. «Она ведет себя странно», — сказала я. «Почему?» «У Лизы есть машина. Правда, она ее не водит, но мы для того и приняли на работу Румку, чтобы при случае он отвозил нас куда нужно. Почему же она сейчас стоит и голосует?» «Возможно, он занят». «У него не так много работы. И потом, заметь, Лиза специально не стала ловить машину около дома, а отошла в сторону. Она хочет, чтобы никто этого не видел». «Пожалуй, — сказал Дима, — я подарю тебе 5 роз». «А если я вышью платочек крестиком?» «Боюсь, что мне денег не хватит отблагодарить тебя за это», — засмеялся Дима. «У нее довольно пухлая сумка. Обычно она берет другую, поменьше». Лиза села в машину, что-то сказала водителю и стала звонить по мобильнику. «Точно, у нее какая-то встреча», — сказала я. «Не потеряй ее из вида». «Живой она не уйдет», — пообещал Дима, и я успокоилась, потому что свято верила каждому его слову. Ехать нам пришлось около 20 минут. За это время Лиза 3 раза доставала телефон. Я видела, как она нервничает во время разговора. Она размахивала рукой и что-то весьма эмоционально доказывала, не обращая внимания на водителя. «Она идет в ресторан», — сказал Дима. «Похоже на то. Только рестораном это не назовешь, забегаловка какая-то. Наверное, после похода в такое заведение она будет мыться щеткой. Я знаю ее брезгливость. Тогда вдвойне странно, что она сюда приехала. Пойдем посмотрим, что происходит внутри. Мы вылезли из машины и подошли к одному из окон ресторана. Лиза сидела за столиком не одна. Напротив, развалившись на стуле, практически лежал Лаврухин. Он крутил в руках салфетку и что-то говорил, явно посмеиваясь над своей собеседницей. Лиза волновалась. Она не брала меню и все время оборачивалась на дверь, как будто боясь, что зайдет кто-нибудь знакомый и узнает ее. Когда подошел официант, она отпрянула от неожиданности. Лаврухин сел нормально и взял Лизу за руку. Она вскочила и явно сказала что-то оскорбительное в адрес директора магазина. Потом опять села и отвернулась. Она точно замкнулась в себе и уже никак не реагировала на слова Лаврухина. Он глотнул пиво и забарабанил пальцами по столу. Лиза открыла сумку и вынула из нее пухлый пакет. Положив его на стол, она что-то сказала и направилась к выходу. Лаврухин засмеялся и вновь развалился на стуле. Лиза уехала, а мы остались наблюдать за ее собеседником. Надо посмотреть, куда он отвезет этот пакет, домой или на работу. — Ты знаешь, где он живет? — спросил Дима. — Нет, знаю только, где находится его магазин. Ты думаешь, это документы Ильи? — Очень похоже на то, хотя это немного не вяжется с нашей версией. Невыгодно ей разорять собственного мужа, но проверить нам придется. — А может, мы просто треснем его по голове где-нибудь в подъезде и отберем пакет? — предложила я. — Как не стыдно, как не стыдно! — закачал головой Дмитрий. — А ведь приличная девушка с виду. — Чего с ним церемониться? И вообще, это документы моего брата. В том-то и дело, что это не факт. Лаврухин не поехал на работу. Его машина остановилась около подъезда жилого дома, и директор магазина «Лента» скрылся за весьма внушительной дверью. — Как мы теперь узнаем, где он живет? — застонала я. — Быстро вылезай! — скомандовал Дима. Он достал из багажника черную сумку, схватил меня за локоть и потянул к дому напротив. «Быстрее, быстрее!» — торопил меня он, перепрыгивая через ступеньки. На пятом этаже мы прильнули к окну. «Вот, смотри!» — воскликнула я. «Загорелся свет!» «Бежим на седьмой!» — сказал Дима, и мы рванули вверх. Теперь окно, которое нас интересовало, находилось напротив. Вот только ничего видно не было. Дима достал из сумки бинокль и сказал... «Надеюсь, в этот раз меня не застукают». «Что там?» — нетерпеливо спросила я, прыгая вокруг него. «Это он?» — бросил куртку на диван, включил телевизор, разворачивает пакет, смеется. «Там папка?» «Нет, какой-то журнал». Он достает из него конверт. «Деньги, в конверте деньги». «Жаль», — разочарованно сказала я. «А вообще-то хотела бы я знать, с чего вдруг Лиска занялась благотворительностью». — Спроси у нее, может, она тебе расскажет, — усмехнулся Дима.